Глава пятая. Чем ближе подходил к отметке на карте, тем сильнее в нос била вонь. Сера. Наверное, я приближался к горячим источникам, но тогда придется собирать расплавленную смолу. И как это сделать без подручных средств? На этот вопрос внутренний голос молчал. Впереди равнина, по которой я двигался, поднималась, превращаясь в холмистую местность. Деревьев там проросло гораздо больше, чем здесь, а над горизонтом вился смутный дымок. Трава, достававшая до колен, вызывала опасения, ведь здесь можно легко спрятаться. Но мне никто так и не повстречался. Лишь изредка слышался писк проней, шастущих неподалеку. Неприятный запах усиливался, от жары пот катился ручьем, а освежающий ветерок, блуждающий в джунглях и вблизи них, сюда не доходил. Шмыгнул носом, так как он постепенно забивался. Дышать становилось тяжело. Стоило мне вспомнить, что так может пахнуть разложившееся мясо, на который уже покусились черви, как меня чуть не вывернуло наизнанку. Пришлось сдерживать свои фантазии. Травы на холмах оказалось гораздо меньше. Местами она пожухла и завяла. Деревца, казавшиеся издали вполне объемными и крепкими, на деле были полузасохшими, а местами подгнившими. Почва явно была тут неблагодатной. К тому же пришлось остерегаться глубоких трещин в стволах, так как оттуда исходило четкое чувство опасности. Видимо, мой прокачанный интеллект помогал с интуицией. А проходя мимо широкого дупла, заметил внутри блеск маленьких хищных глаз и легкое шевеление. Возможно, змея, но может быть, что и пострашнее. Кто знает, какие твари водятся в Лимбе. Взобравшись на вершину холма, замер, боясь дышать. Впереди раскинулось выжженное поле, словно недавно там проводили ядерные испытания. Куда попадал глаз, виднелись красные земли, в которых изредка проглядывались небольшие черные и голубые кратеры. Несложно догадаться, что в черных кипела смола, а в голубых, скорее всего, обычная вода. Внезапно раздался свист, а через мгновение по всей ядовитой местности пронеслась череда выбросов. Гейзеры с кипящей водой подняли в воздух и без того тошнотворный запах, отчего мне снова поплохело. Потребуется маска. Мысль была логичной и здравой. Вот только где ее взять? Маска. Травяные веревки — 2. Мох — 2. Перед глазами появилась новая схема. Хорошо, но у меня не было ни того, ни другого. Конечно, мох можно легко собрать на камнях или деревьях, но вот за веревки придется попадаться. И тут приметил краем глаза небольшой кратер с булькающей черной массой, расположенный совсем рядом, буквально в нескольких метрах от холма. Открыл карту. Именно на него и указывал маркер. Отлично. На радостях чуть ли не побежал вниз, но вовремя взял себя в руки. Если менялся ландшафт, то менялись и мобы, в том числе ловушки. Достал из инвентаря шест и снова двинулся, словно слепой, прощупывая дорогу палкой. Через пару минут спустился, прикрыв рот и нос ладошкой. Дышать стало невозможно. Вонь и гарь стояли над землей практически в осязаемом виде. Казалось, протяни руку, и она покроется тонким слоем сажи и чьими-то экскрементами. «И что теперь?» — подумал я. Оказавшись перед кратером с булькающей смолой, замер в нерешительности. «Коснись рукой». От удивления вздернул брови. В тот момент казалось, что интеллект обнулился или скатился на грань минуса, либо наоборот, прокачался настолько, что захотел освободиться, а для этого ему необходимо меня уничтожить. И все же решился. Склонившись, протянул над смолой руку и тут же одернул обратно. «Горячо». «Коснись рукой». Механически, но настойчиво повторил голос. «Эх, была не была». Здоровье все равно постепенно восстанавливается. Резким движением коснулся двумя пальцами раскаленной жижи и, конечно же, вскрикнул от боли. На фалангах остались красные ожоги. Кожу неимоверно жгло. Вот только смолы на них не было, чему я поразился, ведь она должна прилипать. Продолжая размахивать рукой, чтобы скорее остыло, взглянул в инвентарь. Смола один. Да чтоб вас. Все-таки ее удалось добыть. Но ради одной пришлось обжечь пальцы, а мне необходимо гораздо больше. Ну хорошо. Недовольно скривился я и снова присел. Мыть твою, чтоб вас. Примерно такой набор цензурных слов остался в моей многотомной оде, посвященной смоле, арене, игре, ее создателям. Досталось даже интеллекту, посоветовавшему достать смолу голыми пальцами. И когда в инвентаре их оказалось уже 3, в голове появилась отличная мысль — сунуть жижу шест. «Чтобы предмет попал в инвентарь, ты должен коснуться его рукой», — сообщил внутренний голос. «Отлично». Процедил я, сжимая от боли зубы. «Застынет? Тогда и заберу». Смола должна быть в расплавленном состоянии, чтобы использовать для сборки. А вот это несколько покорежило. Выходит, чтобы ею воспользоваться, я изначально должен взять ее в таком горячем виде? Именно так. Но у меня есть огненная длань. Я могу потом достать засохшую смолу и расплавить ее при помощи заклинания. Несколько мгновений в голове царила тишина. Даже успел подумать, что и правда становлюсь шизофреником, когда голос ответил. Да, это может сработать в 90% случаев. Что ж, попытаем удачу, пока она мне не изменяла. Сунув посох в черную вязь, подождал пару секунд, а потом медленно достал, давая смоле успеть схватиться. После чего ретировался на холм, ближе к джунглям и свежему воздуху. И только там смог вздохнуть полной грудью. Отлично. Не удержался и пробормотал в пустоту. Прикоснулся к прилившему слою, который практически остыл. И он тут же исчез. В инвентаре появилось сразу 5 позиций смолы, что радовало, но не так, чтобы очень. Да, пальцы обжигать не придется. А вот потерпеть ту вонь буду вынужден, дабы не бегать туда-сюда и не терять время. С другой стороны, у меня уже достаточно для всех схем, что имеются. Но почему бы не запастись впрок? Уверен, дальнейшие схемы потребуют гораздо больше ресурсов. Таким образом, удалось собрать в общем счете 25 кусочков смолы. Тратить на это время больше не имело смысла. Я не знал, сколько у моего инвентаря или сумки, если можно так называть, был предел. В интерфейсе он не отслеживался, а значит, следовало особо себя не грузить. Выбрав нужное задание, с удовлетворением отметил, что одна из точек погасла. Я собрал необходимое. Теперь оставалось лишь вернуться к лианам и, собственно, зачем возвращаться? Вдруг они есть где-то поблизости? Вновь смерил отметки по двум заданиям и нашел искомое. 2 крафтовых предмета располагались в одном месте. Так как остались лишь травяные веревки, решил идти туда. К тому же они находились ближе к ключу, что берегло мое время. С другой стороны, обратную дорогу я знал и видел ловушки, то есть более безопасный путь назад к первым лианам. Спустившись с обратной стороны холма, откуда изначально пришел, осмотрелся. Новый путь вел по равнине и плавно переходил в джунгли. Стоило пройтись. Ближе, но опаснее. В этом я был практически уверен. Размяв плечи, вновь достал шест. Выбор казался очевидным. Мой уровень прокачался. Удача мне благоволила. Но не стоило дергать ее за хвост, как кота, сидящего на подоконнике. Иначе жди беды. Отступать без всякой причины не в моих принципах. Поэтому выбор очевиден. Вперед к новой точке. Осторожно вышагивая по равнине, вдыхал полной грудью пряный аромат травы. Интуиция, как и внутренний голос, молчали. Над головой чисто голубое небо с несколькими пушистыми облаками, что неспешно бежали только по им ведомой дороге. Казалось, что судьба дала мне передышку, но не тут-то было. Где-то далеко позади послышался гром. Обернулся и увидел приближающиеся серые тучи. Тропический дождь. Только этого не хватало для полного счастья. Осмотрелся. Следовало найти хоть что-то, куда можно взобраться. Но куда бы ни кинул взгляд, вокруг протянулось гладкое травяное поле. Справа должны были находиться холмы, за которыми нашел выжженные земли, слева джунгли. Возможно, они и выше, чем равнина, ведь в прошлый раз я свалился с крутого обрыва. Пока озирался по сторонам, на голову упала первая капля. Черт, ливень слишком быстро приближался, если не успею. Конечно же, не успел. В одно мгновение небо надо мной потемнело, а потом оттуда, словно из небесного озера, обрушился поток воды. Настолько мощный, что не получилось разглядеть хоть что-то на расстоянии нескольких метров. Плохо дело. Очень, очень плохо. Оставалось уповать лишь на карту и свои ноги. Я ринулся по прямой, не разбирая дороги. Не думаю, что кто-то из местной фауны высунется сейчас из норы. Звери оказались умнее меня и попрятались еще задолго до того, как я приметил надвигающуюся бурю. А вода прибывала. Отдельные лужи постепенно сливались в сплошное болото. Не удивлюсь, если в такие дни здесь все превращается в непроходимую топь. Вот только оказаться в ней мне совершенно не хотелось. Внезапно левая нога ушла под воду практически по колено, и я рухнул лицом вниз. Минус 7 хп. Неприятно, но терпимо. Попытался встать, но тут же скривился от боли. Сука. Процедил сквозь зубы. Я очень надеялся, что у меня всего лишь ушиб или растяжение, так как с вывихом и, не дай бог, переломом далеко не уйти. Облокотившийся о шест медленно побрел дальше, смотря на карту и надеясь, что нам удастся подняться и спастись от медленного потопа. Вода поднималась. Теперь я брел, утопая практически по колено. Каждый шаг отдавался тягучей болью в левой стопе. Минус одно ХП. Минус одно ХП. В таком темпе не смогу добраться до спасительного «чего». Не зная, что ожидает впереди, упрямо брел по размокшей земле. Остановиться и передохнуть означало потерять драгоценные секунды и оказаться в водяной ловушке. Стоило радоваться, что на меня никто не нападает. Ведь есть же такие рыбы, что прячутся под землю, когда их водоем высыхает, и ждут там очередного паводка. Уродливые существа на самом деле, если вспоминать земных. Зря я вспомнил о них, зря. Ведь позади послышался громкий плеск. Обернулся, но, конечно же, никого не увидел. Стена дождя все еще не позволяла заглядывать далеко вперед. Плеск повторился, на этот раз уже ближе. Твою мать. Пронеслась шальная мысль, а следом за ней ноги понесли меня сами, невзирая на боль. Минус один ХП, минус два ХП, минус один ХП. У меня совершенно не было времени обращать внимание на появляющиеся цифры, говорящие о проседании здоровья. Точка, сияющая на карте, словно звезда спасения, постепенно приближалась, как вдруг позади послышался всплеск, и тяжелый удар обрушился на спину, повалив вперед. Минус 6 ХП. Чтоб вас, скоро так и помру. Здоровье не успевало восстанавливаться, с каждым новым шагом проседало все дальше. И тут еще хрень какая-то плавает. Развернувшись, сидя в воде практически по плечи, никого не заметил, лишь дождь барабанил по блестящей глади, скрывая всякие следы водяного противника. Но тут почувствовал, как справа прошла волна. Дернулся в сторону, и в ту же секунду острая боль пронзила предплечье. Минус 8 ХП. Вскрикнул и попытался встать, но левая нога снова меня подвела. Минус 3 ХП. Очередная порция боли, от которой я только больше злился. Рухнул обратно в воду, и тут же новый укус за поврежденную ногу привел в бешенство. Минус 12 ХП. Ярость буквально клокотала во мне. Резко развернувшись, схватил тварь, что впилась в мое мясо. Пальцы царапали острые шипы, но было абсолютно наплевать. Мне удалось стиснуть рыбину за жабры. Да, это оказалась здоровая рыба. И когда потянул на себя, она разжала челюсти и забилась в воде. Протоп. Уровень второй. Достав тварь наружу, посмотрел в пустые выпуклые глаза и рванул руки в стороны, вырвав из рыбы несколько кусков мяса. Продолговатое тело упало обратно, окрашивая без того мутную воду в кровавые оттенки. Протоп дергался из стороны в сторону, пытаясь спастись, но агония не позволяла сориентироваться, и он кружил на месте. Я достал меч и вонзил его точно в голову раненому противнику. Тот моментально замер, лишь махнув пару раз хвостом. Отпустив тварь, рухнул в воду, с трудом переводя дыхание. Нога нещадно болела, и хотелось выть во весь голос. Шкала здоровья просела почти наполовину, что меня совершенно не радовало. Восстанавливалась по крупицам, а ведь впереди еще сражение с плотоядными лианами, которые тоже могут мне накостылять. Стоило найти хоть какое-то временное убежище, чтобы набраться сил. И точно не в этом болоте, ведь... Стоило вспомнить, что рыба могла быть не одна, как неподалеку послышались новые всплески. Зараза! Пробормотал и скрипнул зубами, поднимаясь на ноги. Черт! Ко мне стремительно приближались новые протопы, а может, кто и похуже, в воде не видно. К тому же я старался не оборачиваться, в этом все равно не было никакой пользы. Отметка на карте казалась совсем близко, и в то же время неподалеку услышал громкий удар о воду. Но в следующую секунду все затихло, даже звуки погони. Странно. Замер и прислушался. Только шум дождя и больше ничего. И от этого во мне все сильнее поднималась тревога. Если рыбешки от меня отстали, значит, на то была причина. Весьма весомая причина, которая свалилась сверху. Точно, сверху. А значит, я совсем рядом с обрывом. И когда пробежался еще пару метров, то увидел перед собой песчаную стену, по которой сбегали широкие ручейки грязной воды. Стоило бы радоваться. Вот оно, спасение от потопа. Да появилась новая проблема. Как туда взобраться? Позади что-то есть. Голос в голове напомнил про нечто, рухнувшее не так давно и отпугнувшее рыб. Обернулся, но никого не заметил. И тут, где-то там, впереди, за стеной дождя, послышался крик, наполненный яростью и болью. А следом за этим звуки борьбы в воде. Опасность подстерегала меня со всех сторон, и кто бы ни вышел победителем из той битвы, он точно мне не понравится. Подбежал к обрыву и постарался на него вскарабкаться, но тут же съехал вместе со здоровой кучей мокрого песка. Тьфу ты, здесь точно не подняться. Сперва хотел выбраться из воды и идти у самого обрыва, но быстро передумал, так как ноги увязли в грязи. поэтому отошел на метр и двинулся вдоль песчаной стены. Позади повторился яростный крик, что только придавало мне сил. Хотелось как можно быстрее убраться отсюда подальше. И вскоре увидел свисающие корни. Припустил к ним со всей скорости, на которую был способен человек с больной прокушенной ногой. Как бы еще инфекцию не занести. Эта мысль на мгновение испугала меня, но потом подумал, что в Лимбе такого не бывает, если только тебя не укусит ядовитая тварь. Иначе большинство игроков попросту будут непригодны из-за обычной акклиматизации или аллергии. Хотя, все может быть. Здесь нельзя быть в чем-то уверенным на 100%. Подбежав к свисающим корням, крепко ухватился, стиснул зубы от боли в руке и подтянулся, упершись ногами в песок, увязнув по щиколотке. Было скользко что под ногами, что под ладонями, но я упорно карабкался все выше и выше. Пару раз рука чуть было не соскользнула, и лишь через очередную порцию боли удавалось удержаться. Царапины и порезы больше не играли для меня значения. Все это мелочи по сравнению с тем, что я почти достиг вершины. Корни становились толще. Это значило, что приближался ствол. Каждый раз, когда вскидывал голову, ничего не видел из-за хлещущей воды. Хмурился, но все было тщетно. «Давай, давай, быстрее!» Мысленно подгонял сам себя. И вот, когда я практически добрался до края обрыва и почувствовал под руками траву, подо мной словно взорвалась водяная бомба. Из-за кучи брызг вырвалась огромная рыба, смахивающая на земную щуку, и схватила меня за бедро. Минус 10 хп. Резко рвануло в сторону, и от такой мощи я не смог удержаться и полетел обратно к затопленному подножью, в душе матеря все, на чем свет стоит.